На инженер-полковника Никольского возлагается ответственность за оптимальное размещение прибывающих установок в треугольнике Лида-Гродно-Вильнюс и за согласованность всех их последующих действий при слежении за эфиром. ГУКР СМЕРШ обращает ваше внимание на необходимость самой тщательной маскировки установок как при передвижении в полосе вашего и соседнего фронтов, так и на местах стоянок. Прибытие каждой радиоразведывательной группы с указанием точного района выжидания докладывайте без промедления. Одновременно вам оперативно переподчиняется 131-й радиодивизион специального назначения. 131-й радиодивизион специального назначения, входивший в 1944-45 годах в состав 3-го Белорусского фронта, использовался главным образом для подавления систем радиосвязи противника. В настоящий момент нами совместно с руководством Главного управления связи Красной Армии экстренно изучается возможность привлечения большого количества армейских коротковолновых передатчиков для создания эффективных радиопомех и глушения рабочих диапазонов Немана в случае выхода разыскиваемой рации в эфир. До принятия окончательного решения по этому вопросу под вашу личную ответственность предлагается в течение ближайших 4-5 часов обеспечить оснащение всех коротковолновых радиостанций в частях и соединениях фронта усиленными антеннами и замену в каждом передатчике пользованных элементов питания новыми. Соответствующее распоряжение Главным управлением связи Красной Армии уже отдано. Колыбанов. Записка ПВЧ весьма срочно Егорову. В связи с чрезвычайными обстоятельствами, создавшимися в результате действий группы «Неман», под вашу личную ответственность с целью обнаружения рации и других вещественных улик в дополнение к поголовной проверке документов надлежит немедленно организовать осмотр личных вещей у всех лиц, передвигающихся в тылах фронта, как гражданских, так и военных, независимо от званий и занимаемых должностей. К проведению этого ответственного мероприятия, помимо органов контрразведки и частей по охране тылов фронта, привлеките личный состав комендатур и комендантских подразделений, а также лучших, наиболее толковых офицеров и сержантов из частей и соединений армии. Каждый привлекаемый должен быть строго проинструктирован о порядке проверки, в том числе и о необходимости соблюдения при досмотре вещей максимального такта и вежливости. Особенно тщательно следует осматривать весь автотранспорт и передвигающихся на нем лиц. Сообщаю, что проверка личных вещей, независимо от званий и должностей, занимаемых их владельцами, санкционирована главным военным прокурором Красной Армии шифротелеграммой ОВ-0059 от 19 августа 1944 года, передаваемой в настоящий момент всем военным прокурорам 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов. Колыбанов. Записка ПВЧ срочно Егорову. Для координации всех усилий по делу «Неман» и руководства розыском к вам в 10.00 специальным самолетом «Дуглас», бортовой номер 9, истребители охранения «Ла-5ФН», бортовые номера 26 и 34, вылетает начальник Главного управления контрразведки «СМЕРШ» с группой генералов и старших офицеров. Оповещение по системе «ВНОС» до аэродрома прибытия отделом перелетов произведено. Обеспечьте подачу автомашин к моменту посадки самолета на Лидском аэродроме. Прибытие немедленно донесите. Колыбанов.